Светлейшую княгиню очень смешила застенчивость Дмитрия. Вот и сейчас он пунцовил при одном взгляде на нее. Она под столом взяла руку у мужа и крепко сжала, так что камни на его перстнях больно впились в ладонь. Александр Николаевич успокаивающе улыбнулся. «Все будет хорошо». В нем вдруг проснулся 18-летний юноша. Он нашептывал что-то Кате в маленькое розовое ушко, едва удерживался, чтобы не поцеловать его. Он несколько раз громко интересовался, нравится ли ей вина и хорош ли его крымский мускат. Он соглашался со всем, что она говорила, обманываясь с готовностью, что ей тоже весело. Он смотрел на всех родных за столом с дружеской улыбкой, сам того не сознавая, он просил их полюбить его Катю и порадоваться их счастью. К концу обеда он стал громко шутить с Сандро и его братьями, называя их дикими кавказцами, спрашивал, сколько у них кинжалов и не падают ли они с спины стоящего коня. После десерта возникла некоторая пауза. Все смотрели на Александра Николаевича, а он с ожиданием поглядывал на двери. Наконец гувернантка вела в зал их детей, двух девочек и мальчика. «Вот и мой Гога!» — воскликнул гордый император, высоко поднял крепкого мальчугана и посадил себе на плечо. «Скажи-ка нам, Гога, как тебя зовут?» «Меня зовут князь Георгий Александрович Юрьевский». — ответил заученно громко Гога и стал теребить ручонками бакенбарды государь. — Очень приятно познакомиться, князь Юрьевский, — шутил государь. — А не хочется ли вам, молодой человек, сделаться великим князем? — Саша, ради бога, оставь, — нервно сказала светлейшая княгиня, сказала тихо, но в полной тишине ее слова услышали все. Екатерина Михайловна понимала, что государь с шуткой хотел проверить отношение семьи к упрочению положения ее и детей, к тому, что было предметом их долгих и мучительных разговоров, но сейчас, когда это прозвучало вслух, во враждебно напряженной атмосфере, она едва не расплакалась. Александр Николаевич по доброте и мягкости своей натуры сильно полагался на братьев. Брат Кости всегда стоял особняком, Николай и Михаил постепенно отдалились друг от друга. Между ними не стало сочувствия и доверия. Сыновья. Сашка все меньше и лишь по видимости считался с мнением дядей. Гнул упрямо свою линию при обсуждении государственных дел и важных военных назначениях. Владимир полностью поддерживал отца, подчас излишней горячностью и самонадеянностью, переходя границу приличий. Государь все чаще приглашал братьев и старших сыновей на доклады министров и важные совещания. Хотелось сплотить их на общем деле. Но и сыновья не были откровенны при всей любви к отцу. Между тем семейный вечер продолжался так, как был задуман государем. Взрослые перешли в гостиную. К облегчению Александра Николаевича брат Костя поспешил занять Катю разговором, к которому привлек Сашку, мрачного по-прежнему, и Петра Ольденбургского, на доброе сердце которого вполне можно было положиться. Детям показали представление итальянского фокусника, чьи проделки привели их в состояние бурного восторга. Затем младшим Гога в соседнем зале показал свое умение и ловкость в езде на трехколесном велосипеде и в катании на коврике с русской горки. Тут же нашлись желающие повторить его опыты, и мальчик с готовностью приглашал всех кататься. Он очень старался подружиться со всеми и с ожиданием вглядывался большими коричневыми глазами в лица детей. 13-летнего Ники забавляло, что у него есть 7-летний дядя. Он не понимал всего в отношениях родителей и деда, но Гогу пожалел и похвалил его за смелость и ловкость. Тот расцвел от слов Ники и не отходил от него. Впрочем, маленькие и великие князья и княжны были приучены вести себя церемонно и не слишком расходились. о силе эмоций, переживаемых в тот вечер членами императорской семьи, дает представление диалог брата царя Михаила и его жены Ольги Федоровны. Чувства настолько переполняли их, что они начали разговор в карете в присутствии сына Сандро, чего ранее никогда себе не позволяли.